Ревизор. Возвращение в СССР 31. Глава 1. Москва. МГУ. «Привет», – поздоровался я с Региной, стараясь скрыть, что очень неприятно удивлен такой встречей. «Это для всех. Девушки, угощайтесь, тут свежая выпечка на всех и конфеты. Спасибо», – послышалось со всех сторон. «Ну да, не выглядит так все, словно Регина сюда в гости забежала на 5 минут. Сидит на стуле за столом, как и все остальные, перед ней папочка открытая. В руках письмо, на столе конверт лежит. Ну точно, Гусев зачем-то ее в состав моей группы включил. Не понимая, что происходит, собрался сразу идти к Гусеву, разбираться, но вспомнил, что надо проверить, что мне девчонки отложили. Молча забрал письма из папки с письмами, которые они откладывали лично для меня, и направился к двери. «Павел, Павел, постой!» — выскочила вперед Лера. «А эти письма откуда?» — показала она на мешок, что я только что принес. «Это с радио», — сухо ответил я, и вышел, чувствуя, что начинаю сильно раздражаться. «И за что мне все это? Ну почему, когда я с людьми по-человечески, они позволяют себе так со мной поступать?» О чем Гусев думал, когда брал ее в группу? Он же прекрасно знает, что она с Самедовым устроила. Было острое желание высказать ему все в лицо, но уже почти перед самым кабинетом Гусева у меня вдруг промелькнула мысль: а как Регина могла оказаться в группе разбора писем, если он про нее знает? Уж не добралась ли она и до него? Может, она уже и его любовница? С нее станется. Пошел, вполне возможно, по стопам Самедова. Перехватил Регинку, как переходящее красное знамя. Нет, в лоб выдвигать претензию, какого черта он взял ее на письма, нельзя. Хоть и очень хочется. За свою любовницу, да еще если влюбился, Гусев сразу же резко на дыбы встанет. Мне еще один конфликт не нужен. Начну помягче, а в разговоре разберусь, какой стратегии придерживаться. Притормозил, сделал несколько вдохов-выдохов и вошел к Гусеву в кабинет. «Добрый день, Анатолий Степанович. Я не совсем понимаю, что происходит. А как в группе по работе с письмами появилась Быстрова?» — спросил я вежливо, но потому, как сразу смутился Гусев, понял, что надо его дожимать. «Не вижу причины, по которой ее стоило бы допускать к такому важному делу, учитывая, что было в прошлый раз. Ну, я знаю, что она там была, вроде, любовницей моего предшественника», — смущенно глядя на меня, начал он, — «но это же не означает, что она не может справиться с какими-то письмами. Нет, не выглядит он влюбленным, и даже просто испытывающим какой-то позитив к Регине. Пронесло, а то это был самый плохой вариант из тех, что мне пришли в голову. Вот как раз в письмах-то все и дело», — решился я, — «всего рассказать не могу, но в прошлый раз она с одним человеком придумала написать подложное письмо, бросающее тень на очень большого человека из ЦК КПСС. Тот был невероятно взбешен, и именно поэтому ваш предшественник сейчас на северах вместо Кремля». «Вот, черт», — сказал потрясенно Гусев. «Вот, черт, большого человека из ЦК КПСС, без фамилий, это не моя тайна, но достаточно большого, чтобы разъяриться, если он узнает, что эта милая девочка занимается чем-то серьезным под вашим руководством, да еще и связанным с письмами. Ему хватит власти и связи устроить тут погром». Гусев смотрел куда-то сквозь меня, задумавшись о чем-то невеселом. «Послушай», — наконец перевел он взгляд на меня, — «а я думал, что это мой предшественник ее сюда спротежировал. Так это не вы сами придумали ее назначить в группу разбора писем?» «Нет, конечно, я же уже получил на нее неблагоприятную характеристику, но мне буквально выкрутили руки сверху, из ЦК ВЛКСМ. А Жанна сказала, что мой предшественник ушел в Кремль. Вот я и подумал, что это он, по старой памяти, протежирует свою любовницу. Он сейчас не в состоянии что-нибудь протежировать, кроме рыбной ловли в полынье за много тысяч километров отсюда», — усмехнулся я. «Так а что же нам делать?» — расстроенно спросил меня Гусев. «Я не хочу вызвать гнев кого-то из ЦК. ЦК Политбюро – это намного серьезнее, чем ЦК ВЛКСМ. Ну, самое главное, что это не ваша инициатива», — ответил я, — «но дело тут непростое, рубить с плеча нельзя. Давайте я подумаю, как раз же выходные. Как что-то в голову придет, сразу свяжусь с вами. А вы пока что скажите остальным девчонкам смотреть, что Регина делает с письмами, чтобы она у нас снова что-нибудь не выкинула этакого. Потому как если из группы под вашим руководством что-то такое, как в прошлый раз, кому-то серьезному в Кремле придет». Дальше договаривать не стал, Гусев и так выглядел предельно расстроенным. Видно было, что своих идей у него нет по этой сложной ситуации, поэтому он с готовностью кивнул на мое предложение. «Что-то все не так идет в последнее время», – расстроенно проговорил я, вспомнив, что я еще и по другому делу с ним должен переговорить. Тут еще наши добрые молодцы записались на строительство нефтепровода. Мало того, что им в Верховном Совете никто отпуск на 2 месяца не даст, так еще и на 2 наших бригады Сандалова и Тани и московские предприятия в очереди стоят. У них все до сентября уже расписано. Боюсь, скандал будет, с директорами все уже давно договорено. Анатолий Степанович, можно их оставить на лето в Москве, стоит их отправить в Томскую область в строитряд. Такие серьезные люди сразу начнут вам телефон обрывать, а им же не объяснишь, что эти балбесы сами за таежной романтикой погнались. У них ремонт на лето запланирован, в сентябре новые линии надо ставить импортные, а куда ставить, в полуразрушенные цеха, где ремонта с времен царя Гороха не было, как дети малые, честное слово, раздраженно ответил Гусев. Романтики им захотелось, совсем головой не думают. Спасибо, Павел, что предупредил. «Буду разбираться», – я кивнул в ответ, с сочувствием глядя на него. На этом мы с ним и распрощались. Москва. Выйдя из детского дома, прокурор Томилин сел в машину, но с места не стронулся. Долго еще не мог решить, что ему делать дальше, то ли поехать домой, то ли на службу. Мысли водили в голове бешеный хоровод вокруг личика маленькой лысенькой девочки с большими глазами, полными недетской тревоги и надежды. Томилин понял дочь. Понял ее нынешнее состояние. Это не каприза избалованного ребенка, как считала жена. Тут все гораздо-гораздо хуже. Дать надежду маленькому человечку, растопить его сердце, а потом сделать вид, что ничего не было. Женька так не сможет. Она всю жизнь будет мучиться чувством вины за то, в чем, собственно, и нет ее вины. И она не сдастся и не успокоится. И не потому, что она такая упрямая, просто эти глаза будут ее преследовать всю оставшуюся жизнь. Как, возможно, и его, если он сейчас ничего не сделает. Томилин, решившись, опять поехал к дочери. Зять, как всегда, был на работе. Дочь заметно осунулась и, увидев отца на пороге, молча пропустила в квартиру. У нее не было ни сил, ни желания с ним разговаривать. Они прошли на кухню и женя также молча, как в прошлый раз, поставила чайник. Правда, в этот раз уже проверила. «Есть ли там что-то?» – взвесив его в руке. «Жень, сядь!» – велел ей отец. «Я хочу попробовать вам помочь с удочерением». «Правда?» – с надеждой взглянула она на отца, подойдя к нему поближе. «Да, но с одним условием. И каким же?» «Во-первых, что, удочерив девочку, вы сделаете все, чтобы у вас и свои дети появились. Обратитесь к врачам, пройдете, если надо будет, лечение. Договорились?» «Хорошо, не задумываясь». Быстро согласилась женя, заметно оживившись. И второе. «Дочь, пообещай мне», строго посмотрел ей в глаза прокурор, «что когда у вас родится свой ребенок, ты этого ребенка не бросишь». «Пап, ты чего? Как же ее можно бросить? С чего ты взял? Вообще Ларочке и так досталось, она и так несчастна из-за жизни в детском доме». Прокурору понравилось, с каким возмущением дочь накинулась на него. «Хорошо, хорошо, я попробую вам помочь», пообещал он. «Жена, конечно, такое устроит, когда узнает», с тоской подумал он, «но придется напомнить ей, как она постоянно твердит, что мы живем ради наших детей, и в каком неприглядном виде ее дочка была, когда я к ней приехал. Вот Брагины, с ними может быть намного сложнее. На тренировку приехал раньше времени, разговорились с Маратом, упомянул, что скоро буду принимать участие в соревнованиях по стрельбе. Он очень заинтересовался подробностями, видать, не настрелялся в армии. Затем рядом сразу оказались Миша Кузнецов и Мартин. Их эта тема тоже заинтересовала не на шутку. Стали спрашивать меня, нельзя ли им тоже пострелять вот так, как я езжу регулярно. Нет, к сожалению, не могу я так наглеть, честно сказал им. Я и сам-то напросился нелегально, чисто по просьбе командира части из Святославля меня взяли. Единственное, что могу, спросить, когда эта универсиада будет, может быть, удастся туда билеты раздобыть. Пойдете смотреть на стрельбы? Энтузиазма, конечно, сразу стало меньше, но и на этот вариант ребята согласились. По возвращении домой жена мне сообщила, что Евгений Булатов уже 2 раза звонил. «О, а он будет перезванивать?» – уточнил я, но жена не успела мне ответить. Булатов, легок на помине, Сам позвонил. Здорово. Ну как, Гусева видел? Спросил он. Видел, видел. Будет на вас орать, ругаться, но вы с ним не спорьте, кивайте только с виноватым видом и руками разводите, и все будет нормально. Точно, только кивать, ну можете еще прощения просить, рассмеялся я, что неопытные, и сразу не подумали, что подведете заказчиков. Ладно, озадаченно ответил он, спасибо. В субботу с утра пораньше меня отправили с Иваном Алдониным на рынок, а Ахмат уехал Шанцева встречать. Когда мы вернулись, детей перенесли на четвертый этаж к Лероевым, Ирина Леонидовна и Ксюша занимались мальчишками, а мама, Анна Аркадьевна и Галия, праздничным столом. Вскоре приехали Ахмат с Шанцевым, затем Жарикова и Зацепины с Гончаровыми. Пришли Гриша с Радькой и началась веселуха. Санька у Жариковых уже ходил, держась одной рукой, но больше ползал, да так шустро, что мои за ним не поспевали. Зато они его в легкую загоняли в угол с двух сторон. Отработали тактику на панде. Радька только успевал Сашку от них уносить и сажать в другом месте. Эта игра нравилась всем троим. Они с визгом восторженно играли в догонялки. И Аришка, глядя на них, тоже на четвереньки встала. Хорошо, у Алираевых большой палас был в комнате, а то все коленки бы себе на голом полу разбила бы. Святославль, Эльхажи выехали с рассветом и к обеду уже были на месте. Всю дорогу Диана с завистью думала о том, что брат Пашка как-то умудрился вывести из Святославля и переселить мать к себе этажом выше. Говорил, что они кооператив купили. Можно же его попросить помочь с переселением и моей матери в Москву, думала она, что она там живет одна-одинешенька. Мы дадим деньги, а Пашка подскажет, как устроить переезд. Диане было стыдно перед матерью, каждый раз, когда она вспоминала, как дружно живут все вместе Эль-Хаджи в Италии. Да и Тимур, когда училище закончит, уедет, скорее всего, очень маловероятно, что его вдруг в Святославле служить распределят, и будет мать там до старости куковать, одинокая и несчастная. Но мать выглядела отлично, на несчастную похожа совсем не была, сразу продемонстрировала зятю новенький холодильник, поблагодарив за деньги на него, и усадила их за шикарный стол. «А я твой тортик любимый испекла», — хлопотала она вокруг Фирдауса, — «и пельмени вам налепила». «Дача, небось, соскучилась по маминым пельменям, вон, как рада, что мы приехали», — почувствовала Диана уколы совести. И когда Фирдаус прилег отдохнуть с дороги, Диана решила поговорить с матерью. Пашка Ивлев бабушку в Подмосковье перевез, у них дом там большой и земли полно, а у самого и у матери кооперативные квартиры в Москве, живут в одном подъезде друг над другом, представляешь? Телефон детский купили и через окно провод протянули. А у Гали отец сначала с ними жил, а сейчас женится на соседке из того же подъезда. Можешь себе представить, это они все в одном подъезде теперь живут, удивилась мать. Да, а ты, кстати, не хочешь в Москву переехать? Купим тебе тоже квартиру кооперативную. Дианочка, деточка моя, прослезившись, только и смогла сказать мать и обняла ее. Диана выждала немного и спросила, ну так как, дача? Тут друзья, подруги, дом родительский, старики мои здесь лежат. Ну, куда я уже отсюда? На новом месте, знаешь, как быстро привыкаешь. Бойко ответила ей Диана. Я в Москве меньше 2 лет, а как будто всю жизнь там прожила. Зачем тебе тут одинокой страдать? Ну, я уже не такая и одинокая. У меня тут мужчина появился, смущаясь, призналась мать. Правда? Удивленно воскликнула Диана. Ничего себе, не хотела говорить. Но почему? Не знала, как ты отнесешься. Мам, ну ты чего, я там переживаю, что ты тут одна совсем, а ты мужчину скрываешь. Боже мой, дача. Ну, я ж не знала, что ты так нормально отнесешься. Рассмеялась мать и опять обняла ее. Раньше же вы с Тимуром меня так ревновали, так ревновали. И Диана опять почувствовала стыд за былой эгоизм. Эх, какая же она была глупая. Не дала матери нормально жизнь устроить еще давно. К часу начали подъезжать гости с работы Ахмада. Это Алексей Мыльников, мой друг и однокурсник, представил нам Ахмад седого мужчину среднего роста с заметным пузиком, и его жена Валентина. Валя, представлялась всем, скромно улыбаясь, пухленькая женщина с высоким пучком на голове. Очень популярная сейчас прическа, но как-то все не могу к ней привыкнуть. К брюкам клёш вот привык, а к этой прическе все никак. Следом за ними приехала еще одна пара, начальник Ахмада с супругой. Оба были одного роста. Если жена наденет каблуки, то будет на полголовы выше мужа, но их это нисколько не смущало. Каштанов Дмитрий Андреевич оказался балагуром и весельчаком, а жена его Алла, была вся такая медлительная и мечтательная. Так и не понял, есть ли у них дети, а если есть, то как они выжили с такой матерью. У нее даже движения все были как в замедленной съемке. У меня жена за несколько секунд три дела сделать успевает, тарелку на стол поставить, меня чмокнуть и кого-нибудь из детей обратно на ковер посадить. А это, улучив момент, уединился с Шанцевым, намереваясь обсудить дела руслановские. Но для начала поинтересовался, как у них дела в Святославле вообще и у Александра Викторовича в частности. Он сам перешел на историю с зэком, которого Эмма Липкинд искала. Представляешь, Паш, с какого пустяка это дело началось, а в результате сядет начальник колонии в Клинцах и кое-кто из его подчиненных, что ему помогал. Одна печаль, в газете такое не напечатаешь, грустно сказал я, сразу прикинув ситуацию с точки зрения советского журналиста. Верно, конечно, кивнул он, это для служебного пользования информация. Кто ж народу о таком рассказывает, ухмыльнулся он, покачав головой собственным мыслям. Клинцы, городок небольшой, все стараются или в Брянск податься, или еще куда. Начальник колонии дочку в Брянск жить отправил, и жена туда постепенно перебралась. Сам он на выходные тоже в Брянск к семье уезжал. Как уж там было на самом деле, не знаю, но утверждают, что жена просто общительная и много знакомых завела, друзей. По гостям много ходила, но факт в том, что от нее муж узнавал, кто из обеспеченных семей где живет, что имеет, а главное, кого и когда дома не будет. Семейный подряд, усмехнулся я. Ну да, а погорели все из-за дурости водолаза. Он решил часть похищенного утаить от начальника и спрятать, и не придумал ничего лучше, чем сделать это на даче у знакомого в Святославле. В поле, мол, трактор может клад распахать, а в лесу медведь какой на запах залезет и все раскидает. Какая проблема-то серьезная, оказывается, клад спрятать, удивился я. Мне бы и в голову не пришло о медведе подумать. Шанцев рассмеялся в голос в ответ на это мое замечание. Нам было о чем вспомнить при слове клад. Глава 2. Брянск. Послушайте, но вы же говорили, что в эти выходные поедем в Святославль вашу квартиру смотреть, недовольно высказывал Левичеву Рябов, мужчина средних лет с обширной залысиной на макушке. Валерий Викторович, у меня квартиранты там никак не съедут, с сожалением ответил Левичев. Я же в Брянске квартиру снимал, а ту, в Святославле, сдавал. А как объявление ваше увидел, сразу им велел съезжать, давно хотел в вашем районе поселиться, но они все никак другую квартиру не найдут. Послушайте, Михаил, разве это мои проблемы? Я жду уже почти 3 недели, с досадой заявил Рябов. Вызывайте милицию и освобождайте. Мне срочно нужна квартира в Святославле, и ваша трешка там не одна. Вы посмотрите, какая у нас квартира. 2 раздельных комнаты, балкон, кладовка, ремонт только сделан. Район, вы сами знаете, замечательный. Мы очень быстро найдем замену вашему варианту. Может быть и найдете. Только он будет без квартирного телефона, недовольно ответил Левичев. Вот, только из-за телефона я готов еще немного подождать, ответил Валерий Викторович. Мужчины попрощались с недовольными лицами, но руки друг другу пожали. Левичев вышел на улицу и раздраженно закурил. Что же делать? Вести смотреть квартиру, пока не выехали прежние жильцы, нет никакого смысла. Их надо оттуда выкуривать побыстрее. Баба там, конечно, скандальная, но недалекая. А сын у нее молодой еще слишком, чтобы быть в состоянии проблемы хоть кому-то создать. Святославль. После разговора с матерью, сразу успокоившись насчет нее, Диана прилегла рядом со спящим мужем и моментально уснула. Всю неделю ее мучили педагоги по английскому и итальянскому в институте, а потом вечером она продолжала заниматься арабским и французским на курсах. В голове была полная каша из слов из разных языков, но она не сдавалась и очень старалась. Но, несмотря на все старания, ей часто казалось, что слишком большой объем новых слов просто невозможно было затолкать в голову. Иногда к вечеру отчаяние охватывало ее и казалось, что у нее ничего не получится. Но наступало утро, и она ехала опять в институт, прекрасно понимая, что назад пути нет, все мосты сожжены. В один из дней в институт приезжала Артамонова и, как и обещала, без свидетелей показала ей грамоту с личной подписью Андропова. Педагоги по английскому и итальянскому ни о чем ее не спрашивали, но, похоже, о чем-то догадывались. Диана поняла это по их опасливым взглядам, которые иногда ловила на себе. Выходные она ждала как манну небесную и радовалась возможности не заниматься учебой, а просто спать. «Насколько меня так хватит?» – спрашивала она себя иногда, но другого выхода, кроме как продолжать обучение, не видела. Ей самой нужно как можно быстрее выучить эти языки. Эх, знать бы в школе, что без языков за пределами СССР делать нечего, а попасть в тот мир вполне реально. Но тогда Диана имела вообще крайне малое представление обо всяких там Италиях и Франциях, и точно не думала, что хоть раз в жизни сможет там побывать. Потому и относилась к иностранному языку крайне наплевательски. А как сейчас было бы легче, веди она себя иначе. Рассказав мне все свои новости, Шанцев решил поинтересоваться, а что у нас нового? У нас жизнь бьет ключом, Александр Викторович, и все по голове, с досадой ответил я и поделился с ним, как Руслан выписался из трешки с женой и ребенком за 1000 рублей. Так, вскочил уже слегка выпивший Шанцев и стал нервно ходить взад-вперед мимо меня. Получается, можно вот так пообещать и не сделать, как жизнь показывает, можно, развел я руками. Им надо было с него залог больше требовать, или хотя бы расписку с него взять, что в долг ему деньги дали на недостающую до стоимости машины сумму. А то машину за 5000 показал, 1000 залога за нее дал и радуйтесь, что хоть что-то получили. Может, в жилкомиссии найдут, за что зацепиться, чтобы ордера новые аннулировать. А то его слово против слова Руслана и тещи. И закон не на стороне Руслана, квартира-то государственная. Даже в милицию не обратиться, доплаты вне закона. Это само собой, что-нибудь придумаем, сел рядом. Наконец, Шанцев, не переживай, я разберусь. Никто не смеет так нагло обманывать людей в моем городе. Народ продолжал отмечать новоселье, не стал больше злоупотреблять вниманием Шанцева и предоставил Ахмаду возможность воплотить в жизнь наш общий план мести Вагановичу. Тот сразу, представляя Шанцева новым коллегам, обозначил, что Александр Викторович сейчас занял место Вагановича, и, конечно, мужиков очень заинтересовал этот факт. Ну, пока, вроде, все идет по плану, думал я, унося детей домой. Им уже пора было спать, и мы с женой вдвоем отлучились с праздника часа на полтора. Думаю, гости еще не успеют разойтись, и мы еще попразднуем. Мальчишки перевозбудились, и жене пришлось их укачивать и петь колыбельную. Прилег рядом, хоть спать и не собирался. Не давала покоя еще одна острая проблема. Что делать с Быстровой? Идти на открытый конфликт с ЦК ВЛКСМ, удаляя ее из группы. Гусев, вроде бы, и был готов, напуганный моим рассказом про человека из ЦК КПСС, но не стоит на это рассчитывать всерьез. Он еще тот перестраховщик, даст заднюю в любой момент, а то еще и выкрутится, как-то подставив меня. Надо что-то придумать, оставлять ситуацию, как есть, я точно не готов. Регина мне глубоко неприятна, а группа по письмам существует сугубо под меня. Формально там Гусев распоряжается, конечно, но без меня ее бы не было, и не будет, если я перестану приносить туда свежую корреспонденцию с радио и газеты. Рассмотрел сразу и этот вариант. Просто сказать Гусеву, что если он не готов ничего сделать, чтобы удалить Регину, то я перестану поставлять свежие письма. Можно, в теории, осчастливить этой работой тот же комсомол на ЗИЛе, к примеру. Но нет, нельзя, сразу по нескольким соображениям. Первое, по факту я потерплю поражение, если моя группа по письмам в МГУ исчезнет из-за Регины, а терпеть поражение плохо для самооценки. Одна победа влечет за собой следующую, а поражение может привести к следующему поражению. Выглядит немножко суеверно, но с точки зрения психологической накачки на безусловную победу, не хочу никому проигрывать, и уж тем более студентке-первокурснице. Второй момент, на радио уже все сделано так, что я представляю МГУ. Скажу я Гусеву, что группы больше не будет, кто мешает ему пойти к проректору, чтобы тот надавил на меня, потому что определенная логика в том, чтобы письма, присланные по совместному проекту радио и МГУ, разбирались именно в МГУ. Мне тогда придется обращаться к Захарову, чтобы он разрулил проблему в ректорате, не самому же бодаться с ректоратом МГУ. Будет много совершенно ненужной возни. Ну и в-третьих, Гусев обидится, и в последующем откажется выполнять мои просьбы в отношении сокурсников. По факту, у него в заложниках целый курс с кучей моих друзей-комсомольцев. Вот он пошел мне навстречу по поводу трубопровода, отменив запись ребят на поездку в Сибирь, пошел. А если поссоримся, вот то-то и оно. Так, еще один важный момент. Самедов работал на Гагаринских. Логично предположить, что и Быстрова может быть в теме этой его работы. Тогда она работает на ту же группировку, и здесь налицо уже очевидная опасность от нее самой, и ее присутствие в группе разбора особенно. Она будет сливать гагаринским информацию, что узнает из писем. Как же ее оттуда убрать? Желательно, без скандала. Так, Мещеряков. Если обратиться к Мещерякову, то он, конечно, найдет вариант, но и смеяться потом будет, что я с девчонкой сам не справился. Есть еще вариант выйти на Кожевникова. У него аллергия, небось, началась на письма после того случая. Прийти, посетовать, что соучастница Самедова по той истории осталась безнаказанной и преспокойно делает сейчас карьеру в комсомольских структурах МГУ. Группу по разбору писем можно вскользь упомянуть, а можно и прямо сказать, что она там пристроилась на теплое местечко. Уверен, Кожевников болезненно отреагирует на упоминание писем в связке с участником той истории. Но это все как стрелять из пушки по воробьям. Вдруг у Кожевникова та история такой болью в сердце отзовется, что отправит он Регину спиваться куда-то в тьму таракань, оставив без высшего образования. Она стерва, конечно, но в том возрасте, когда еще не поздно человеком стать. Я не намерен ее уничтожать, я вообще девушек люблю и стараюсь с ними не воевать, мне для войны мужиков вполне хватает. Просто хочу, чтобы эта проныра не лезла в мои дела. Хотя, кажется, я слишком поспешно отбросил мысль о том, чтобы задействовать Мещерякова. Надо его использовать, но не для того, чтобы разобраться с Региной, а для того, чтобы выяснить, кто оказывает ей поддержку. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что она снова нашла себе какого-то попика после того, как осталась без Самедова. Именно этот человек и создает ей сейчас протекцию. Значит, надо намекнуть Мещерякову на нехорошую ситуацию с внедрением ко мне в ближайшее окружение человека гагаринских. Настойчивым внедрением, при поддержке ЦК ВЛКСМ, а затем попросить его установить за ней слежку, чтобы понять, кто именно ее сейчас поддерживает. Это ему и самому очень интересно, никаких шуточек в мой адрес не будет, и должен я ему ничего не буду. Наоборот, зауважает за проявленную бдительность. Вполне может быть, это окажется тот самый типчик из ЦК ВЛКСМ, который наклонил Гусева. Но Гусев ни за что не скажет мне, молодому пацану, его фамилию. А вдруг я сделаю какую-нибудь глупость, позвоню ему, к примеру, на эмоциях, и все, прощая его карьера. Ну, ничего, слежка его выявит, а уже когда у меня будет информация, от нее уже и будем плясать при разработке дальнейших вариантов нейтрализации Быстровой. Святославль, надо срочно выселять из трешки прежних хозяев, думал Левичев, возвращаясь в Святославль из Брянска на своих вишневых «Жигулях». Явно без скандала не обойдется, если вспомнить, как орала та тетка, но и рассусоливать с ними времени уже нет. Еще по дороге в город он решил привлечь на помощь двух подсобников с работы, Королькова и Шмакова, для усиления эффекта от своего появления в недавно приобретенной квартире. Мужики они здоровенные, не особо щепетильные, за деньги на выпивку мать родную продадут. Он подъехал к общежитию родного ЖБИ, вызвав мужиков на улицу. «Каждому по четвертному заплачу за помощь. А что надо делать-то?» – спросил Корольков. «У меня жильцы в квартире съезжать не хотят», – соврал он им. «Припугнуть надо, пригрозить. Пожестче, чтобы убрались поскорее». «Ну, что скажешь, Димон?» – посмотрел на соседа по комнате Корольков. «Четвертной каждому». «Лады», – ответил тот. «Ну что, так может сейчас и съездим», – предложил Левичев. «Что тянуть кота за хвост? Да поехали. Сейчас, только брюки надену», – подергал себя Шмаков за синие хлопчатобумажные треники с вытянутыми коленями. Через 20 минут Левичев уже звонил в квартиру на третьем этаже. Пожестче, шепотом напомнил он своим сопровождающим. «Угу», – промычал в ответ Корольков. Дверь долго не открывалась, и Левичев уже начал нервничать. Вдруг дверь распахнулась, она, оказывается, была не заперта, и они увидели на пороге милиционера в форме. «Лейтенант Николаев», — представился он, — «вас понятыми прислали? Подождите пока на лестнице. Опергруппа еще не приехала». «А что случилось?» — спросил дрожащим голосом Левичев. «Я немного знаю хозяев этой квартиры. Не положено, конечно, но лучше я вас заранее подготовлю, потому как такое увидите», — потирая подбородок, проговорил тихим голосом милиционер, «а то с непривычки умом можно тронуться». «Да что случилось-то?» – прошептал впечатленный услышанным Левичев. «Тут психопаты какие-то жили, человечину жрали. Полный холодильник расчлененки. Но, вы сами сейчас все увидите. Просто, сильно не пугайтесь. Можете пока сходить в аптеку, валерьянки купить и бахнуть. Легче будет смотреть на весь этот ужас. Я уже так и сделал. Ну так мы на улице подождем, сильно побледнев, спросил Левичев, явственно почувствовав запах валерьянки от милиционера, и слегка подтолкнул Королькова, давая сигнал «уходим». Никакого сопротивления с его стороны он не почувствовал. «Да, конечно», — кивнул лейтенант. Все трое бросились бегом вниз. «Я что-то не понял», — перегородил Левичеву дорогу Корольков, когда они поспешно отошли на полсотни метров от дома. «Так это твоя квартира или нет?» «Моя. У меня ордер на нее есть», — ответил тот на автомате, пытаясь перестать думать о частях человеческого тела, которые набиты в холодильник в его будущей квартире. Ни хрена же себе обмен вышел удачный. А ведь та баба, и правда, странная совсем была. А как орала-то, будто не в себе. А сыночек такой тихий, весь прилизанный. В подручных у нее, видимо, ходил. Она тюкнет кого-то молотком по голове, а он с пилой, наверное, тут же подбегает. Ужас. Так ты что же, привел нас к людоедам? Подошел ближе к Левичеву Шмаков. Сам не решился их выгнать. Нас позвал, ты знаешь, как это называется. Придвинулся к нему Корольков. Подстава это называется. О чем вы? Чувствуя себя очень неуютно между двумя громилами, воскликнул Левичев. Он хотел, конечно, отвлечься от мыслей по поводу кошмара в его квартире, но не получив же по морде. Я понятия не имел, что там творилось в этой квартире. Это ты иди лейтенанту рассказывай, с угрозой в голосе ответил ему Корольков. Ты нам по четвертному должен, и штраф еще по десятке на каждого. Выкладывай. Мельком взглянув на стоявшего за спиной Шмакова, Левичев понял, что проще отдать им эти деньги. Они прекрасно знают его, знают, где он живет, ссориться с ними опасно. Еще колеса проткнут его красавицы, или в темном переулке подстерегут. Левичев вытащил полсотни одной купюрой, добавил две красненьких, и отдал им. Схватив деньги, они тут же ушли со двора, как будто их тут и не было. Выдохнув с облегчением, Левичев потер переносицу и понуро поплелся к машине, которая осталась у подъезда, из которого они только что выскочили, как ошпаренные. «И что дальше?» – думал он. «Квартиру после следственных действий опечатают. Показать я ее никому еще долго не смогу. Да и как потом ее обменять нормально? Все же по соседям ходят, расспрашивают, как и что. Тут им сразу радостно и расскажут про каннибалов, что тут прежде жили. Шансы на что-то приличное обменять – хрены 0,1. Эх, точно уйдет двушка в Брянске. Рябов въедливый, он точно по соседям пойдет с расспросами». Глядя в окно из-за шторы, Иван с улыбкой наблюдал, как улепетывали посетители. Потом они остановились в конце двора. «Это что у них там за совет, Филих?» – спросил он вслух, напряженно всматриваясь. Но когда двое сопровождавших вытрясли из Левичева деньги, Иван стал смеяться и не мог успокоиться, пока вишневые жигули не уехали со двора. Мысль устроить им представление пришла ему в голову не сразу, но слишком долго сидел без дела и ждал их. Вот воображение и заработало. Ну что же, надо позвонить Паше и отчитаться, что первый штурм успешно отражен. Телефонный звонок раздался, когда дети еще дрыхли. Межгород. Коршуном кинулся к телефону, пока детей не разбудили. Кто это там, интересно? Оказалось, что Иван. Он тут же начал, сбиваясь на смех, рассказывать мне, что учудил в Святославле. Я даже и не сразу въехал, про что он, связь была не очень, то слышно, то нет, вначале даже и испугался немного, услышав про каннибализм. Но Иван терпеливо повторял все, пока я не расслышал весь его рассказ, и заржал так, что чуть трубку не выронил. «Ты точно собираешься продолжать карьеру в милиции?» – спросил я этого шутника, когда продышался, в театральный не думал поступать. «Да ладно», – ответил Иван, – «мне просто скучно совсем было. Когда мы с женой и детьми вернулись к Лероевым, у них там уже образовались группы по интересам. Ахмат с коллегами и Шанцевым оживленно обсуждали что-то за журнальным столиком. У Инны Санька еще не проснулся в соседней комнате. Радька увел Оришку на улицу гулять. Думал, что придется детьми заниматься и не получится с мужиками поговорить, но бабушки забрали у нас мальчишек в свою компанию. Галя присоединилась к женщинам, у них там была своя атмосфера, а я присоединился к компании за журнальным столиком. Правда, все самое интересное я уже пропустил, но поймав довольный взгляд Ахмада, понял, что наш с ним план удался более чем, а я улучил момент, отозвал Ахмада с Загитом и Шанцева в сторону, и рассказал им, что Иван учудил при встрече с мошенником и его группой поддержки. Остальные гости долго не могли понять, почему мы ржем, как кони. Женщин же мы по общему уговору в перипетии обмена не посвящали. Потом женщины вынесли сладкое и чай, и мы вернулись за большой стол. Мы провели отличный вечер. Второй раз детей укладывать Галия пошла с Ксюшей, меня они оставили наверху. Начальник Ахмада оказался очень забавным собеседником, анекдоты травил без конца, мы все смеяться устали. Хотя рассказ Ивана все же остался вне конкуренции. Время от времени мы, посвященные в тайну обмена, переглядывались между собой и начинали улыбаться до ушей. Первыми уехали Жариковы, потом коллеги Ахмада с женами, а мы еще оставались часов до 9. Новоселье вышло великолепным. В воскресенье решил встретиться с Мещеряковым. А что тянуть? Регина сама не испарится. Позвонил ему из автомата и подъехал в центр. Встретились с ним на Патриарших. Может, я перестраховываюсь, Андрей Юрьевич, начал я, неспешно прогуливаясь рядом с ним. Но мне очень не нравится одна ситуация. Любовница Самедова все время где-то рядом со мной трется. Сейчас она пролезла в группу по работе с письмами, которые приходят мне на радио и в газету. И что именно тебе не нравится? Хитрым взглядом посмотрел на меня Мещеряков. Она работала в комсомольском прожекторе, потом он сдулся. Так теперь напросилась в эту группу разбора моих писем. Андрей Юрьевич, я бы еще, может, и поверил бы в идеализм, если бы это не была Регина Быстрова, на ней же клейма ставить негде. Ну, не верю я в ее альтруизм. Вот, попробуйте сами объяснить, для чего молодой девчонке нужна такая дополнительная нагрузка на общественной работе. Ну, хорошо, и для чего же, по-твоему, ей это надо? Она целенаправленно идет на те общественные работы, где можно получить специфическую информацию о работе предприятий, которая могла бы заинтересовать гагаринских. Ты серьезно? Думаешь, они взяли в команду бабу? Здрасте. А почему нет? У нас Марьяна тоже, вообще-то, баба. В смысле, я хотел сказать, соплячку, тут же поправился он. Так, и что тогда мы имеем? Мы имеем слишком близко от себя человека гагаринских. Новый секретарь комсомола Гусев брать ее не хотел, но ему выкрутили руки. Позвонили из ЦК комсомола. Видите, как она в наглую подбирается поближе ко мне, прет, как танк. Это похоже на нормальное поведение девушки-первокурсницы. Даже так, это уже серьезно. Похоже, ты прав. Гусев решил, что это Самедов по старой памяти ее протежирует. Но мы-то с вами знаем, где сейчас Самедов. Кто-то другой ее сейчас продвигает. Узнать бы, кто, тогда точно будем понимать, на кого она работает. Логично, вынужден был согласиться Мещеряков. Ну, давай, походим за ней, посмотрим, куда кривая выведет. На том мы и порешили. Италия, Рим. Журналист газеты «Цорриере Делла Серейдардо Мускарелли» с готовностью откликнулся на предложение о встрече третьего секретаря посольства СССР в Италии Андрея Астахова. У них велся негласный счет, информация за информацию. Это было взаимовыгодно. Журналист иногда получал очень интересные темы от Астахова, что помогло ему сделать неплохую карьеру. За это он делился с ним теми фактами, которые, по разным причинам, не мог использовать в своих публикациях. Они традиционно уже обсудили личную жизнь и посмеялись над попытками Эдуарда найти, наконец, супругу. «Дорогой друг, а не принять ли тебе ислам?» Смеясь, предложил Астахов. «Возьмешь 4 жены и удовлетворишься, наконец, тихим семейным счастьем». «С 4 женами-итальянками», – испуганно уставился на него журналист. «Тихое семейное счастье, Господи, помилуй». Он так искренне испугался и перекрестился, что Астахов также искренне покатился со смеху. Просмеявшись, он перешел к делу. «Эдуарда, к сожалению, подтвердились намерения американцев прибрать к рукам авиабазу «Авиано», – проговорил Астахов и, оценив скорость, с которой журналист мгновенно собрался и стал серьезным, продолжил. Прекрасно понимая, что прогрессивная общественность Италии не одобрит это, они сейчас ведут тайные переговоры за спиной и у вашего правительства, и вашего парламента, с избранными политиками и лидерами фракций, что ориентированы на США. Но как это возможно? Потрясенно спросил Эдуарда. Это же американцы, они все так делают, тихо, под ковром. Вы об этом, конечно, узнаете, но только тогда, когда все договоры уже будут подписаны и армия США получит Авиано в свое распоряжение и наводнит авиабазу ядерными боеголовками, сделав Италию одной из самых лакомых мишеней в Третьей мировой войне для советских ядерных ракет. Это точно, никак не мог поверить журналист. Я еще в прошлый раз, проверяя твою информацию, убедился, что у нас никто об этом и не слышал. Ну, теперь-то, кто-то точно слышал. Просто он не может об этом никому рассказать, иначе станет известно, что ему американцы уже заплатили за нужное решение по авиано, многозначительно посмотрел на журналиста Астахов. Черт знает что, в сердцах бросил на стол Эдуард льняную салфетку, которую держал в руках и уставился на Астахова, прикидывая, можно ему верить или нет. Тот спокойно выдержал его взгляд, но думал при этом о своем. Если уж всегда выдержанный и прикрывающийся маской весельчака Мускарелли так отреагировал на эту информацию, то что тогда ждать от депутата Трунцо? Он же будет в бешенстве. Придется опять с ним за городом встречаться. Как же я не люблю эти конные прогулки. Глава 3. Москва. В понедельник с самого утра прокурор Томилин отзвонился председателю комиссии по усыновлению в исполком и дал отбой по их с генералом Брагиным просьбе. Юрий Дмитриевич, это Томилин. Наша с генералом Брагиным позиция по тому вопросу, что мы с вами обсуждали, изменилась, только и сказал прокурор, учитывая, что это телефонный разговор, и это вполне устроило понятливого собеседника. Хорошо, тогда комиссия вновь соберется в связи с изменившимися обстоятельствами у заявителя и пересмотрит свое решение, пообещал тот. Прокурор положил трубку и задумался. Лев может обидеться на него за такое самоуправство. В конце концов, дело это общее. Его же сын приемную девочку будет воспитывать. Но сил позвонить ему и уговорить прокурор в себе не нашел. А если Лев откажется, влияние у него гораздо больше, генерал, все же, а не районный прокурор, он же легко сорвет удочерение. Не сможет он ему объяснить, что Женька сломается из-за чувства вины перед этим ребенком, он же ее не воспитывал, не растил, он этого не поймет. Скажет, перебесится твоя девчонка, и сам будет верить в то, что он прав. Так что только так, тайком от друга, это и можно провернуть. А что будет потом? Вся надежда на то, что потом, постфактум, Левушка его простит. Хотя, конечно, отношения со старым другом, наверное, уже никогда не будут прежними. Святославль, выспавшись в поезде в купейном вагоне, Шанцев с вокзала сразу отправился на службу и вызвал к себе председателя жилищной комиссии. Как только Щербаков пришел, сразу же и озадачил его. Кирилл Иванович, есть возможность аннулировать уже выданные ордера, если есть основания, то конечно, ответил тот. Например, а что за ситуация? Поинтересовался Щербаков. Мне будет легче сориентироваться. Сын Якубовой с семьей выписался из трехкомнатной квартиры матери, и она обменяла трешку на однокомнатную квартиру без учета его интересов. Как так, она что, обвела вокруг пальца собственного сына? Ну, вот так, развел руками Шанцев. Говорит, что не специально, так получилось. Ну, надо проверить, что у нового жильца в этой трешке с нормами. Сколько у него человек в семье, и есть ли у его семьи еще какая-то жилплощадь? Если там что-то не так, то легко ордер на трешку аннулируем. Понял, узнаю. А как, озадаченно смотрел Шанцев на Щербакова. Кирилл Иванович, они же с работы должны приносить справки, что ведомственное жилье не занимают. Так, ну, да, посмотри, пожалуйста, в документах на обмен, где работает. Левичев Михаил, посмотрел Шанцев в свои записи. Ну и все другие обстоятельства, что там можно установить. Хорошо, с готовностью поднялся он, сейчас все выясню и перезвоню. Москва, Горный институт. Встретившись в столовой с Юрой Бахтиным, Диана из вежливости спросила, как у него дела. На демонстрацию завтра собираемся, воодушевленно ответил он. По Красной площади пройдем, может, даже, по телевизору покажут. А я, загорелась Диана, сижу там в архиве, ничего не знаю. Так приезжай завтра к 7:30 сюда, предложил он. Конечно, как же без тебя, все обрадуются. Тебя же не позвали только потому, что теперь и не совсем понятно, наша ты еще или уже нет. Наверное, в деканате подумали, что тебя архивное начальство должно отправить на демонстрацию, а они решили, что в деканате должны. Вот ты и потерялась. Ну, вряд ли все обрадуются. В особенности Зойка Малюгина, подумала Диана. Но идея пойти на демонстрацию нравилась ей все больше и больше. Ей так все мозги иностранными словами забили, что прогуляться пару часов по центральным улицам Москвы по весне – самое то. Тем более в памяти живо всплыло, Как весело было в детстве шагать на демонстрации за руку с мамой по Святославлю. А еще раньше, когда была совсем маленькой, было еще лучше. Полная гарантия, что какой-нибудь мужчина подхватит малявку и посадит себе на шею. Так отмечать праздник было вообще здорово, видно далеко-далеко, ты словно паришь над головами людей. «И приеду», — решительно сказала она Юрке. «Там нигде записываться не надо?» «Нет, вроде», — пожал он плечами. «Но если вдруг понадобится, запиши меня и мужа моего, ладно?» — попросила она. «Смотри, не забудь». «Да ладно, ладно», — улыбнулся Юра. «Я же если забуду, ты же меня потом убьешь, верно?» «За несколько секунд шею сверну», — лукаво улыбнувшись, подтвердила Диана. «А уж если автомат Калашникова под рукой окажется, то еще быстрее прикончу». Юрка рассмеялся, довольный тем, как она подхватила его шутку. «Москва. Комвольно-отделочная фабрика. Так, ну что, все у нас работает, все у нас хорошо», радостно потирая руки, осматривал цех с новой линией главный инженер Воздвиженский. «Комиссия соберется часам к трем, товарищи. А пока можете быть свободны до приезда представителя внешторга. Отчитаемся и можете возвращаться домой». С благодарностью посмотрел он на американцев. «Глеб Николаевич, а где нам комиссию ждать?» — уточнил у него Орехов. «Хотите, у меня в кабинете, хотите в столовой?» — предложил Воздвиженский. «Может, в столовой посидим?» — предложил Озеров. «Как раз обед скоро. Хоть поесть последний раз за директорским столом?» «Да», — подколол его Орехов. «Ну, пошли в столовую». Капитан заметил, что Анна Юрченко стала спокойнее в последнее время, и это его очень радовало. У этого задания появился шанс закончиться без приключений. Они пришли в столовую и расселись вокруг единственного стола, составленного специально для их бригады из двух обычных столиков на четырех человек. Тут же рядом оказалась работница с раздачи вся в белом. Принесла приборы, корзинку с хлебом и, приветливо улыбаясь, попросила подождать 5 секунд, пока она будет накрывать на стол. «Пойду, пока, руки помою», сказала Анна и поднялась из-за стола. «Мне салат, пожалуйста, без подсолнечного масла», напомнила она работнице столовой, и так кивнула в ответ. «Вот и все», печально думал Озеров, глядя задумчиво вслед Анне, направляющейся к выходу из столовой. «Сегодня комиссия примет линию и американцы поедут домой, и моя Анечка с ними». Анна подошла к выходу из столовой и на мгновение задержалась в дверях, оглянувшись. «Взгляд мой, что ли?» почувствовала, удивился Озеров. «А куда она пошла-то? Туалеты в другой стороне. Ладно, сама разберется. Святославль». Щербаков перезвонил Шанцеву очень быстро и сообщил, что Левичев работает на ЖБИ. «Василий Степанович, приветствую, Шанцев», тут же позвонил градоначальник директору завода Рудневу. «Разговор один есть, подъеду, на месте будешь, сам собирался ко мне, еще лучше, жду». Минут через 25 директор завода железобетонных изделий уже сидел перед ним. «Василий Степанович», сразу перешел к делу Шанцев. «Один твой сотрудник заварил очень нехорошую кашу, натворил делов. Короче, обидел серьезных людей. Что ты можешь сказать про Левичева Михаила Григорьевича?» «Левичев», удивился Руднев, «это главный энергетик мой. А что он мог натворить? Людей развел на большие деньги. Выдает. Вообще, на него это не похоже. Он ушлый. Конечно, малый, изворотливый, без мыла везде пролезет, ушлый, но осторожный, видимо, и на старуху бывает проруха. Тем более, он как раз способ нашел обмана такой, что с точки зрения закона и не подкопаться, а деньги, по факту, украл. Так что твоей характеристике соответствует», — ответил Шанцев. «Он женат, дети есть?» «Женат, детей своих нет, дочку жены воспитывает». «Ну, как воспитывает, она школу уже заканчивает в этом году. Взрослая деваха. Так, а живет он где?» «Так, дом у них в Шамордино». «Точно, а квартира в Святославле есть?» С сомнением посмотрел на него Шанцев. «Про квартиру ничего не могу сказать. Слушай, Василий Степанович, надо его уволить. Найди повод. Не хочу я, чтобы мошенник у меня в городе на такой серьезной должности работал». «Понял. А как? По собственному пусть ходит. Или по статье увольнять, лучше по статье, чтобы никто его уже точно не взял на серьезную работу. Специально изобретать ничего не надо, но тщательную проверку его деятельности проведи, и если обнаружатся признаки каких-то махинаций, позвони мне, я тебе милиционера пришлю толкового, который вот-вот очередное звание, кстати, получит. Он дальше сам этим делом займется и доведет его до статьи. Хорошо бы уголовный, чтоб неповадно впредь было честных людей обманывать. Понял, Александр Викторович, хмыкнул Руднев. Москва, комвольно-отделочная фабрика, комиссия из 5 человек, включая представителей Внешторга, Министерства текстильной промышленности, представителя американского торгпредства, директора и главного инженера комвольно-отделочной фабрики приступила к работе. Прошу сюда, товарищи, гордо распахнул перед собравшимися двери в новенький цех Воздвиженский. Вот она, наша новая линия. Ну что же, выглядит впечатляюще, улыбнулся представитель министерства. Совершить первый официальный запуск оборудования мы решили доверить Александру Озерову, торжественно произнесла директор Колесникова. Он участвовал в пусконаладочных работах и будет в дальнейшем обслуживать эту линию. Ну что ж, вперед, с улыбкой распорядился представитель министерства. Только не хватает бутылки шампанского, чтобы о корпус разбить, рассмеялся представитель Внешторга. Все в расслабленных позах приготовились лицезреть чудо американской техники. Однако, когда Александр попытался запустить линию, ничего не произошло. Она, вообще, не включилась. Что происходит? Тут же возле него оказался Воздвиженский. Не знаю, прошептал Озеров, методично проверяя оборудование. Секундочку, товарищи, сделал успокаивающий жест руками главный инженер. Мы сейчас во всем разберемся. Но прошло 5 минут, потом 10, потом 20 и всем стало ясно, что линия сегодня не заработает. Александр практически сразу вспомнил, как Аня, выйдя из столовой, направилась не в ту сторону и быстро сложил в уме 2 плюс 2. Перед обедом линию уже трижды включали, все работало безукоризненно. Но не обвинять же ее при комиссии. Посадят же, не здесь, так в США. Капиталисты, они такие, они за свои деньги дрожат, и убыток никому не спустят. Анька, Анька, думал он, что же ты наделала, что теперь будет? Что ты задумала? Лишь бы не серьезное что-то сломало. Что могло случиться? Требовал ответа от наладчиков Воздвиженский, когда директор увела членов комиссии к себе. Фуршет уже, все равно, был организован, не пропадать же деликатесом. Тем более, надо было задобрить комиссию и извиниться за то, что им придется приехать еще раз. Все коллеги растерянно молчали. Аня упрямо поджала губы, встретив задумчивый взгляд Озерова. «Может, защита на стабилизаторе сработала?» – высказал он предположение. «Напряжение в сети было нестабильное. А сейчас что?» «Тоже нестабильное?» – раздраженно спросил главный инженер. «Не пудрите мне мозги, ищите». Воспользовавшись тем, что у меня появилось окно, решил потратить вторую половину дня на себя. Поехал, сначала, на стрельбы, а потом собрался на тренировку. Рассказал Дагееву, что скоро у него таких любителей, как я, заметно прибавится. «Знаю», – рассмеялся он. «Это я сам Евдокимову, как бы и предложил». «А, ну тогда я спокоен», – улыбнулся я. На майские праздники мы поехали в деревню. Жуков доложил, что завез уже материалы и выделил людей ко мне на объект. Алираевы тоже не усидели дома, Ахмаду было очень интересно посмотреть, как работают профессионалы, да и помощь надо с посевной. Они взяли к себе в машину еще и Гришу с Радькой. У Загита 1 и 2 мая выходные, попросил его присмотреть за нашими животными и погулять с Тузиком. У наших ворот стоял маленький автобус. Жуков еще вчера прислал к нам 6 человек и бригадира. Никифоровна рассказывала, что вчера Трофим с Егорычем все порывались им помогать, но, в конце концов, бригадир вежливо попросил их со стройплощадки. Они работали, пока не начало темнеть, на ночь уехали, а утром к 9 опять уже были тут. И работали, по отзыву наших мужиков, хорошо, на совесть. Особенно их впечатлил один из рабочих. Не такой и массивный, среднего роста, он махал лопатой, как экскаватор. Практически без остановки копал землю кубами. Еще трое с ним копало, но как бы не половину земли из траншеи под фундамент он один достал. У бабушки и Никифоровны началась веселенькая пора. Они же не могли оставить работяг голодными, и вчера, и сегодня готовили им обед целыми кастрюлями. Мы с Ахмадом и Гришей присоединились к Егорычу и Трофиму в качестве наблюдателей. Бригада работала слаженно, без лишних движений. Арматуру уже тоже завезли, и я проверил, даже не ржавую. Это хорошо, а то на ржавой арматуре фундамент не такой и прочный будет. Хотя, учитывая, что баня легкая, тут все равно запас прочности будет солидный. Может и с перебором, как мне уже не раз говорили, но я не настроен экономить. Деньги на материалы есть. Строители вообще работают не за мой счет, пусть уж все будет по самым высшим стандартам. Тем более при такой глубине фундамента, если вдруг захочется, можно будет потом полы снять, дыру в стяжке пробить, да еще и погреб сделать. Пока что предлагал, но сказали, что не надо, но кто его знает, как там в будущем дело обернется. Энда им помогать, только мешать, заметил я. Это точно, заметил Егорыч. Сегодня, посмотри, похоже, к вечеру уже траншею под фундамент закончит. Вскоре к нам присоединились Михайлов и его молодой зять. Потом еще подошли деревенские. Мы все, как завороженные, наблюдали за чужой работой. На три вещи можно смотреть бесконечно, вспомнил я, на текущую воду, на открытое пламя и на то, как работают другие. Народ поржал, но расходиться никто и не думал. «Неужто выкопают сегодня?» – удивленно спросил кто-то из соседей. «Так их сколько?» – ответили ему, как муравьи вон. А зрителей все прибавлялось. И строители разошлись не на шутку, изредка поглядывая в нашу сторону. Кто-то резал арматуру, кто-то доски пилил, кто-то колотил щиты на опалубку, остальные копали и вывозили тачками грунт в конец участка. «А что там такое будет?» – спросил я Трофима. «Да ничего не будет, подымем немного уровень, а то там место низкое, долго сохнет весной. Трактором разровняем потом и все. Склеп там лучше сделай», – посоветовал кто-то из соседей. «Фамильный?» – спросил Ахмат. «Да под заготовки, склеп же». «А, точно, слышал что-то такое. Полуутопленное в земле строение, почти что погреб, с земляными стенками. Ну да, чего теперь хватает в том конце участка, так это земли». Тут пришла машина с колодезными кольцами. Их разгрузили и к нам подошел бригадир уточнить, где копать септик. Посовещавшись, приняли коллективное решение сделать его за баней. У деревенских челюсти попадали. Местные, в лучшем случае, копали за баней неглубокую яму и выводили в нее трубу. Септики копать тут было не принято. Ну а я, опять же, настоял на септике в 4 метра глубиной. Ближе к часу Никифоровна вышла на крыльцо и постучала черпаком по пустой кастрюле. «Обед!» – проорал Трофим, приложив ладони ко рту. Во вторник жена подняла Фердауса пораньше, и они поехали к ее институту. У Фердауса не было опыта участия в таких мероприятиях, но жена настояла, сказала, что будет весело. Ладно, почему бы и нет, тем более, она в последнее время была такая загруженная учебой, что он только диву давался. Взялась еще два языка изучать самостоятельно. Он и не знал, когда они познакомились, что она такая трудолюбивая, и испытывал к ней сейчас большое уважение. Другая бы, выйдя замуж за богатого иностранца, ничего бы не делала, а Диана – молодец. Фердаус гордился ей, сколько его друзей намекало ему, что его девушка, узнав, сколько у него денег, потребует тут же слуг нанять и есть только в ресторанах. Нет, она еще и периодически что-то готовить дома умудрялась. Иногда он сам ее от плиты отгонял, видя, насколько она уставшая пришла, и вез в ресторан. Для него, как для иностранца, пару лет было не очень понятно, что это за праздник такой, тем более его еще и переименовали в 1970, но со временем ему объяснили, ну да, в социалистической стране это должен быть один из главных праздников. Что приятно, прекрасное настроение окружающих вдохновило и его, хотя он и был богатым капиталистом и эксплуататором, явно не соответствуя определению участника этого праздника. Радостные лица сокурсников Дианы заразили его ожиданием чего-то необыкновенного. Ему вручили красный флаг, а Диане большую розовую гвоздику из бумаги. Все помнят, что теперь 1 мая называется День международной солидарности трудящихся, спросил доцент их кафедры, сопровождающий группу. Из колонны никому не выходить. Все слышали, минут 20 они еще стояли, уже выстроившись в колонну, потом медленно пошли, сливаясь с другими коллективами. Заводские коллективы сопровождали автоплатформы с праздничными инсталляциями. В некоторых колоннах на них был человек с аккордеоном. Люди шли под музыку и пели песни. Фердауса не покидало ощущение, что он попал на праздничный карнавал. Радостные лица людей, счастливые улыбки, бумажные цветы, надувные шары, ветви с бумажными цветами, имитирующими цветущие яблони, флаги и транспаранты сливались в единую красно-розово-белую волну. В колоннах трудовых коллективов встречались люди с детьми. Фердаус с легкой завистью смотрел на отцов, несущих на плечах своих малолетних отпрысков. Столько счастья и радости в детских глазах трудно себе представить. Чем ближе подходили к Красной площади, тем чаще их то притормаживали, то пускали чуть ли не бегом, Кто-то регулировал движение колонн по улицам города, и делал это так ловко, что не образовывалось ни заторов, ни столпотворений. Фирдаус поразился слаженности работы организаторов демонстраций. По Красной площади параллельные ряды колонн проходили с одинаковой скоростью. Какая колоссальная работа, восхищался Фирдаус про себя и непроизвольно улыбался, охваченный общим восторгом. Лично у меня перерыв на обед немного затянулся. Сидел с детьми, пока женщины посуду мыли. Потом мы с женой вышли погулять с детьми, а строители фигачили, пока опять смеркаться не начало. Потом они все дружно отправились к нам на озеро отмываться. Когда они уже уехали, мы с мужиками обошли стройплощадку. Траншеи были уже выкопаны, арматура перевязана и установлена в них, а сверху установлены щиты 40 сантиметров в высоту. В одной части подготовили все под стяжку, вынули грунт сантиметров на 30, засыпали щебнем и песком и связали арматуру на двух уровнях под стяжку. Они и утрамбовали песок с гравием, и пролили его водой. Мне очень понравился их подход к делу. Глава 4. Подмосковье. Коростово. На следующий день почти одновременно с автобусом строителей пришел и бетоновоз. Примитивная система, бочка-цистерна, установленная под уклоном, и бетон самотеком вытекает. Три машины приходили одна за другой, на обед не прерывались. Зевак было еще больше, чем вчера. Часам к 4 только закончили, разровняли. Работяги отправились на озеро, а потом уже только сидели у нас до 6, отдыхали. Никифоровна самогонки своей выставила 2 трёхлитровых банки. Накрыли, короче, поляну мужикам. Потом уже когда они уехали, деревенские ходили вокруг полных бетонощитов и недоуменно чесали репу, поражаясь, как быстро сработали строители. За пару дней вырыли такой глубокий фундамент, подготовили щиты, установили арматуру и за один день залили. Наши мужики выходили на крыльцо курить, слышали эти разговоры и передавали нам. «Это еще что?» – улыбался я. «Интересно, что они будут говорить, когда нам сруб так же быстро соберут?» «Я уже и печника пригласил», – довольно улыбнулся Трофим, поглаживая свои шикарные усы. «Жаль было уезжать, но завтра всем на работу. В следующую субботу обязательно приедем», – пообещал я. Москва. Капитан КГБ Орешкин долго думал, что ему предпринять в отношении Анны Юрченко. В том, что импортная линия не случайно сломалась, он уже не сомневался. Он сразу заметил странные взгляды Озерова на Юрченко и догадался, что тот ее подозревает. Вот не зря он чувствовал, что будут от этой девчонки проблемы. Рано расслабился. И что делать? Доложить руководству о факте саботажа, опираясь только на подозрительные взгляды одного из комсомольцев? Нет, надо доказать это. А еще лучше взять с поличным вредителя. Это очень хорошо отразилось бы на его карьере. Александр никому не рассказал о своих догадках, что эта Аня что-то сделала с линией, но чувствовал себя от этого очень паршиво. Еще больше его беспокоило, что кто-то еще может догадаться о том, что это не просто поломка, а целенаправленная диверсия и что тогда будет, страшно представить. Главное, Александр не мог понять, на что Аня рассчитывала, решившись на такой шаг.